Аделард. Я открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. Служебный особняк? Я ведь направлялся в городской дом. Глухая боль стиснула виски, признак магического истощения. Кажется, вчера я исследовал ауру пришлой и внезапно понял, что Мариэль жива. Значит, сны матери не бред воспаленного сознания. Возможно, она пытается связаться с ней. Дальше я прыгнул к принцу, а тот, как порядочный говнюк, завуалированно посоветовал приударить за новенькой. События вчерашней ночи собирал буквально по осколкам. Постель рядом примята, едва пахнет женскими духами. Мы что, спали в одной кровати? И у нас ничего не было? Чем сильнее напрягал память, тем сильнее боль вгрызалась в сознание. А, коленю. Если б что-то было, она бы сейчас сладко нежилась в моих объятиях и мурлыкала от удовольствия. Да, вчера я был слегка не в форме. Кажется, она обо мне позаботилась, и вроде как мне это понравилось. Даже сильным мужикам иногда хочется тепла, ласки и тарелку супа, а не мордой на ковер и литры алкоголя. Едва слышно сработала магическая защита дома, пропуская вестника из особняка матери. Снова лекарь. Очередной приступ. Опять снилась Мариэль и звала на помощь. Надо выбрать время и сообщить ей, что сны могут оказаться реальностью. Надежда пойдет ей на пользу, приободрит. Только сначала разберусь с этим миром. Земля. О ней не удалось выяснить ничего, кроме того, что собственной магии в том мире нет. Но если из нашего мира можно попасть на Землю, значит, магический фон там все же присутствует. И Мариэль могла выжить. Зачем она туда отправилась? Или она стала жертвой какого-то ритуала? Не хотелось признавать, но разговор с отцом мог ответить на многие вопросы. Да и Ламерт прав, пришлую нужно держать ближе к телу. Возможно, она понадобится, чтобы вернуть Мариэль. Я почти не сомневаюсь, что понадобится. Влюбленную женщину легко контролировать. Она пойдет на что угодно, даже согласится поучаствовать в паре ритуалов. К тому же, она сама так рвется в мою постель. Почему бы не совместить приятное с полезным? Получить ее будет легче, чем коту поймать мышь. Что ж, маркиза, поиграем немного. Я потянулся, как сытый котяра, и послал поисковые импульсы, чтобы понять, где носит мою маркизу. Импульсы вернулись быстро. Еще быстрее я вылетел из кровати и бросился вниз спасать эту тупоголовую курицу.